Дочь купца. Жил-был купец, и была у него дочь. Однажды жена сказала купцу: «Давай отправимся в хадж в этом году». Хадж – паломничество в Мекку и Медину, мусульманские священные города, одна из главных религиозных обязанностей мусульман. «Хорошо, но на кого же мы оставим дом?» – спросил купец. «Возьмите с собою сына, а дочь оставим дома. Попросим присмотреть за нею нашего соседа Кадди». «Ладно», — согласился купец. Пошел он к Кадди и попросил: «Присмотри за моей дочкой. Я с женой и с сыном еду в хадж». Кадди обещал присмотреть за девушкой. Взял купец жену и сына, и поехали они в Хиджаз. Через 8 дней купил Кадди мясо и зелени, пришел к дому соседа купца, постучал в ворота. «Кто там?» — спросила девушка. «Я Кадди, принес тебе мясо и зелени». Она открыла ворота, он дал ей мясо и зелени. Увидел девушку Кадди, тотчас же в нее влюбился. Завел такой разговор: «Почему бы тебе не пригласить меня на чашечку кофе? Грешно мне с тобой кофе пить, когда отец в отъезде». А он, знай свое, твердит: «Приду сегодня, поужинаю с тобой». Что девушке оставалось ответить? Она сказала: «Приходи вечерком, а пока ступай». Вечером вновь постучал он в ворота. «Кто там?» — спросила девушка. «Это я, Кадди». «Чего тебе надо?» «Разве я не опекун твой? Пришел посмотреть, чем тебе помочь». «Ничего мне не надо, ступай-ка ты прочь». Ушел Кадди злой. Отправился он к одной старухе. «Прошу помочь мне в одном деле». «Что за дело?» «Приведи к себе в дом такого-то купца дочь, а я с нею сделаю то, что мне надо». «В моем доме не годится. Заплати-ка ты лучше банщику, пусть растопит завтра баню и никого туда не пускает, кроме тебя и нее. Окажешься ты с нею в бане, и исполнится твое желание». «Верно говоришь. Купи мне клетку с цыплятами». Купил Кадди клетку с цыплятами, принес старухе. Взяла она цыплят и пошла к купеческой дочери. Постучала старуха в ворота. «Кто там?» — спросила девушка. «Я твоя тетя». «Нет у меня никаких тетушек», — удивилась девушка. «Доченька, я сестра твоей матери. Уехала отсюда, когда ты была совсем маленькой, а твои родители по дороге в Хиджаз проезжали через мой город, гостили у меня 3 дня и сказали: ступай к нашей дочке, поживи с ней. И вот я пришла пожить у тебя, пока они не вернутся из хаджи». Открыла девушка ворота, зашла старуха в дом. Накормила ее девушка. «Старуха, давай чесать себе голову и тело». Сказала дочь купца: «Как ты сильно чешешься, ты так можешь в кровь все тело расчесать». Ответила старуха: «Я рада, что пришла сюда, смогу сходить в баню и помыться». «Завтра я пошлю с тобой в баню какую-нибудь женщину, и ты выйдешь оттуда чистой. Я стыжусь ходить в баню с чужими, только с тобой, родной дочерью моей сестры, мне не будет стыдно. Если отец и брат узнают, что я вышла из дома, они меня убьют». «За что убьют? Разве ты пойдешь с чужими? Как только они приедут, я скажу им, что ходила в баню с тобой». «Ладно», — согласилась девушка. А на следующий день она приготовила пемзу, таз, мочалку, мыло, смену белья для старухи, и отправились они в баню. А судья пришел в баню еще раньше и спрятался там. Вышла старуха из бани, а Кадди закрыл дверь бани изнутри и неожиданно появился перед девушкой. Сначала она испугалась, но потом нашла, что сказать. «Добро пожаловать, Кадди. Зачем ты прислал мне цыплят со старухой? Я и без цыплят сюда бы пришла». «Откуда ты знаешь, что я жду тебя здесь?» Сказала старуха, что Кадди ждет меня в бане. «Я так обрадовалась, ведь я тебя люблю». «И я тебя так люблю, что по ночам не могу спать от любви. Давай помоем друг друга». Разделся Кадди и спрашивает девушку: «А ты почему не раздеваешься?» «Сначала я тебя помою, потом разденусь, и ты меня помоешь». Кадди сел на скамейку, девушка намылила ему голову, пустила мыльную пену в глаза и ударила куском пемзы по голове. Кади упал на пол и разбил голову, а девушка взяла его одежду, открыла дверь бани и пошла к себе домой. Увидела старуха, что дверь бани открыта. Зашла она в баню, а там Кади бредет на ощупь, как слепой. Спросила старуха: «Что с тобой?» «Дай мне воды глаза промыть. Наша игра не удалась, старуха». Промыл судья глаза, хотел одеться. Глядь, одежды нет. Унесла ее девушка. Попросил судья старуху: «Дай мне твою накидку, чтобы я мог прикрыться». Дала старуха ему накидку, прикрылся он кое-как и поспешил домой. Увидела его жена, спросила: «Что с тобой, Кади? Что случилось?» «Решил я сегодня искупаться в бассейне, а пока я купался, пришел вор и забрал мою одежду. Я за ним вдогонку побежал, упал и голову разбил». Так разозлился Кади на девушку, даже заболел с досады. А девушка соседку пригласила и попросила: «Сделай доброе дело, позови каменщика, чтобы он построил стену вокруг моего дома». Позвала соседка каменщика. Тот пришел. Девушка выглянула из окна и приказала ему: «Построй стену вокруг моего дома». «И ворота тоже стеной загородить?» — спросил каменщик. «Как же ты из дома будешь выходить?» «А мне не надо никуда выходить, и никому ко мне не надо приходить. А когда мой отец вернется из Хиджаза, стену разберем». «Ладно, давай риал за работу». Бросила она ему риал из окна, выстроил он стену и ушел. Через 8 дней пришел Кади и увидел, что вокруг дома стоит стена. Написал Кади письмо купцу, отцу девушки: «Твоя дочь превратила твой дом в кабак. Приходят к ней мужчины, приносят вино и пьют вместе с ней». Купец получил этот навет уже по дороге домой, прочел письмо, сильно разгневался и сказал сыну: «Поезжай вперед меня, возьми свою сестру, отведи ее в горы, убей там, наполни бутыль ее кровью и отдай эту бутыль мне». «За что, отец, ее убивать?» «За разврат». Поехал он быстрее, подъехал к дому, видит, ворота замазаны глиной. Подумал он: «Это сделала сестра, когда узнала, что мы скоро вернемся». Сбил он эту глину, открыл ворота, пришел к сестре и сказал: «Держи ответ перед отцом». Поехал он в горы, а она пошла за ним пешком. «Долго ли, коротко ли шли?» — сказала девушка. «Братец, я устала от ходьбы. Если хочешь что-то со мной делать, делай». «А что я должен делать? Давай-ка отдохнем». Спешился он, сел на землю и сказал: «Положи мне голову на колени и поспи. Отдохнем, дальше пойдем». Положила девушка голову на колени брату и тотчас заснула от усталости. Брату стало жалко сестру, не мог он спящую убить, и не стал он ее будить. Встал он, подгреб под голову сестре кучу песка вместо подушки и подумал: «Пропадет сестрица, съедят ее дикие звери». Пошел, поймал газель, убил ее, наполнил бутыль ее кровью и отвез отцу. «Это кровь твоей сестры?» — спросил отец. «Ты убил ее?» «Да», — ответил юноша. А девушка проснулась поутру от зноя. Смотрит, брата нет. Заплакала она и пошла. Встретилось ей по дороге дерево возле ручья. Попила она воды из ручья и залезла на дерево, решила там спать, чтобы звери не съели. А в тот день там охотился на газелей сын султана. Вдруг увидел на дереве девушку. Газелей позабыл и девушку спросил: «Ты человек или джин?» «Я обыкновенный человек». «Слезай с дерева. Если ты меня не обидишь, то и тебя Аллах не обидит. Я девушка невинная. Слезай, не бойся, ты под моей защитой». Посадил он ее на коня позади себя и привез в дворец. Султан спросил сына: «Ну как, поймал газель, Мухаммед ловкий?» «Поймал, отец, да непростую». «Уж не ее ли ты привез с собой?» «Эта девушка заблудилась в горах. Я хочу на ней жениться». «Хорошо, сынок», — сказал султан. Позвали Кади, составили брачный контракт, сыграли свадьбу. Женился сын султана на дочери купца. Родила она ему 2 сыновей и дочку. Подросли дети, захотели поиграть с детьми придворных, а те стали насмехаться над ними. «Не будем с вами играть, вы из простонародья». заплакали дети, пришли к матери. Спросила мать: «Почему вы плачете?» Ответили дети: «Сказал нам сын одного придворного: вы презренные бедняки». Сказала мать: «Идите сегодня вечером к вашему деду султану и спросите его: дозволь, дедушка, нам с мамой съездить в ее родной город к другому нашему деду и нашему дяде». Те пошли, попросили деда султана. Сказал султан: «Хорошо, поезжайте, детки мои». Позвал султан визира и приказал ему: «Приготовь завтра охрану из солдат, нагрузи 40 верблюдов подарками, возьми мою невестку с детьми и поезжай с ней, проводи ее к родным. Пусть она погостит там месяц, а потом вернется. А ты ее проводишь туда и обратно». «Слушаюсь», — сказал визир. Наутро навьючили 40 верблюдов подарками, села невестка султана с детьми в паланкин, и отправились они в путь. Когда настала ночь, они остановились и разбили шатры. Вдруг вошел визир в ее шатер. Спросила она: «Чего тебе надо, визир?» «Хочу спать с тобой». «Прочь, шайтан! Или я с тобой пересплю, или сына старшего убью. Убивай. Вот он перед тобой». Схватил он ее старшего сына и убил. Потом стал опять угрожать: «Ложись со мной, а не то я убью и второго сына». «Убивай». Убил визир второго сына, а потом и дочку. Вышел из шатра, а через час вернулся и снова стал угрожать: «Ложись со мной, а то я и тебя убью». «Подожди, я схожу по нужде». «Ведь убежишь». «А ты свяжи мне руки веревкой». Связал он ей руки. Вышла она из шатра, развязала руки и привязала веревку к дереву. Ждал-ждал визир, женщины нет. Вышел он из шатра и увидел, что один конец веревки привязан к шатру, а другой к дереву, а женщина исчезла. Вернулся визир к солдатам и закричал: «Проснитесь, госпожа взяла детей и убежала, ищите ее». Стали солдаты ее искать, искали-искали, да не нашли. Тогда объявил визир: «Знаете, что мы скажем султану? Что эта женщина, ведьма-людоедка, съела своих детей и спряталась от нас в горах». А женщина встретила юношу-пастуха и предложила ему: «Давай поменяемся одеждой». Удивился пастух: «Госпожа, ты смеешься надо мной?» «Нет, серьезно говорю, раздевайся». Снял юношу одежду, женщина надела ее, а ему отдала свое платье. Стала она по городам бродить, милостыню просить. Наконец пришла в один портовый город, зашла в кофейню и попросила хозяина: «Не возьмешь ли меня к себе мыть посуду?» «Хорошо», — согласился хозяин. И стала она работать в кофейне. А визир вернулся к сыну султана, царю Мухаммеду, и рассказал ему о случившемся. Выслушал его царь и сказал: «Пойдем по городам и деревням, по горам и долам искать эту ведьму. Найдем — убьем». Согласился визир. Нарядились они с царем в одежду магрибинцев и пошли странствовать по свету. А купец вдруг вспомнил про свою дочь и спросил своего сына: «Когда ты ее убил, бросил или похоронил?» И признался сын: «Отец, я ее не убивал, не смог, рука не поднялась на родную сестру. Оставил я ее в степи, не знаю, что с ней стало». Пришел купец к Кадди и сказал: «Ты виноват, что дочь моя пропала. Идем с нами, будем ее искать». Пошли они по городам и деревням и пришли в тот город, где жила дочь купца. И в тот же день прибыли туда царь с визиром. Вечером собрались в кофейне царь, визир, кади и купец. Хозяин кофейни подал им всем кофе, а дочь купца тогда спала. Проснулась она от знакомых голосов, услышала отца и мужа, а царь обратился к людям, сидевшим в кофейне: «Кто расскажет нам сказку?» Тут подошла его жена и говорит: «Я расскажу». «Расскажи, хитрец, я дам тебе за это кирш», — сказал царь Мухаммед. И рассказала им женщина про себя, кади и визира, все как было от начала и до конца. А затем обратилась к царю: «Ты мой муж, этот купец мой отец, А это Кадди, который пытался соблазнить меня, когда я была девушкой. А это визир, который убил моих детей за то, что я отказалась лечь с ним. Подошли к ней царь Мухаммед, муж ее и отец-купец. Обняли, расцеловали. А визира Кадди и старуху-сводницу сожгли. И пепел по ветру развеяли.